Теперь чуть-чуть о генотипе. По моему наблюдению, коренные жители страны, молодые сабры, рожденные свободными и всю жизнь защищающие эту свободу с оружием в руках от бесчисленных врагов, приобрели и особый внешний вид. Крепко сколоченный молодой человек выше среднего роста. Прямо посаженную голову венчают темные, густые, какие-то цепкие волосы. Кстати, нередко встречались и лысеющие молодые люди. Но пролысины придавали им фундаментальность и мощь. Острые глаза с особо пристальным прищуром выражали ум, хитрость, отвагу и беспощадность. Ненависть к врагу и пренебрежение собственной жизнью. Сильные, мужественные спины свободных людей. Не знаю, у кого как, но для меня спина человека более выразительна, чем глаза. Спина и рот, но это субъективно, как и все то, о чем я пишу. Израилиты. Первая встреча с израилитом произошла несколько лет назад в одной европейской столице, куда меня пригласило местное издательство. Пользуясь поездкой, я решил провернуть одну акцию. Дело в том, что моя сестра Софья Петровна задумала свалить с семьей за бугор, причем не в Америку, а на юг. Для оформления документов на постоянное жительство в Израиль необходим официальный вызов от родственников. А вызов все не приходил. То ли бакинского почтальона завораживал зарубежный конверт, был слух, что в конвертах шлют доллары, то ли вообще власти распорядились придержать эмиграцию. Слишком активным стал отъезд после известных событий в Сумгаите, а затем в Баку. Поклонение людей, живущих при советском строе, воочию стало свидетелем кровавого погрома, жертвами которого оказались армяне. Не хочу касаться подробностей тех страшных дней, только еврейское население Баку восприняло события как пролог своего будущего. Поднялись многие врачи, ученые, рабочие, служащие. Руководство Народного фронта Азербайджана встревожилось. Слишком весома была роль евреев в образе жизни и укладе республики. Народный фронт выпустил воззвание, в котором торжественно обещали беречь дружбу азербайджанского народа с евреями, ссылаясь на многолетние, ничем не омраченные отношения в прошлом. Тем не менее, нет-нет, да появлялись лозунги «Утопим евреев в русской крови» или наоборот, сейчас не помню. Словом, сестра тревожилась. И еще одно обстоятельство сыграло не последнюю роль. Племяннику Леньке, студенту третьего курса института, предстояла служба в армии. Как известно, советская армия с ее нравами и внеуставным беспределом омрачала покой не одной матери. А тут еще соседский, единственный сын, талантливый шахматист и математик, застрелился на посту через 2 месяца после призыва. Или застрелили? Словом, вопрос решался однозначно. Надо ехать. А вызова все нет и нет. И тут мне подвернулась заграничная командировка. Поведав зарубежным друзьям о своих заботах, я спустя несколько дней, поглядывая на бумажку с адресом, спешил в поисках конторы, которая может решить проблему. Предварительно друзья взяли с меня слово, что я не очень буду афишировать эту акцию, или, во всяком случае, не назову страну. А надо отметить, что страна, в которой я пребывал, была изрядно наштигована палестинскими террористами, и взрывы в общественных местах звучали не так уж и редко. Двухэтажный особняк, окованный металлической оградой, двое вооруженных полицейских с любопытством смотрели, как я остановился у глухой крепостной двери. Мой вид не вызвал подозрения, и мне указали на скрытое в дверях приспособление. Позвонив, я принялся объяснять в микрофон, кто я и зачем пожаловал. Щелкнул замок и, толкнув дверь, Я миновал тамбур и очутился в глухом помещении. В углу сидел солдат с коротким израильским автоматом. Вытянув ноги в черных высоких ботинках, он с настороженным безразличием смотрел в сторону. Вскоре в помещение вошел тот израилит. Возник, словно отделился от стены. Выше среднего роста, темноволосый, лобастый, с глубоко посаженными светлыми глазами, коротким дерзким носом и крупным узкогубым ртом. Грудь каменной рельефностью просвечивала сквозь тонкую ткань рубашки, закатанные рукава которой выпростали сильные длинные руки. Израилит обернулся к солдату, что-то произнес на иврите, и я увидел великолепную спину мужчины, каждый изгиб которой, четко прорисовываясь, составлял общий мужественный рисунок. Оставив солдата, израилит удостоил меня вниманием своих светлых глаз. Теперь я видел, что они голубые, с жесткими и холодными синими зрачками. Выуживая из памяти пропавшие вдруг английские слова, я довольно бестолково принялся объяснять причину моего появления в бункере. Выслушав, израилит предложил мне подтвердить свою личность. Равнодушно перелистав паспорт, он задержал внимание на визе и в следующее мгновение ткнул паспорт в какую-то щель. Паспорт исчез. Я человек не робкого десятка и был в разных переплетах, но тут, признаться, мне стало не по себе. Бункер, солдат, железный израилит, явно из госбезопасности, и куда-то исчезнувший паспорт. Не на улицу же он вышвырнул мой серпасто-молоткастый. Наверняка за стеной его подхватили. Желают уяснить, не с арабским ли лазутчиком имеют дело. Эта мысль меня немного успокоила. Я стоял молча, чувствуя на себе тяжело ползущий взгляд израилита и очень обрадовался предложенной сигарете. Табачный дым, перемешиваясь, как-то сближает собеседников, хотя лично я не курю. «Какого же вы вероисповедания?» Израилит погасил зажигалку. «Иудейского?» «У меня нет вероисповедания», — ответил я. «Хотя я и еврей, но без вероисповедания». Ответ озадачил израилита. Он пояснил его на иврите солдату, и тот уставился на меня с детским любопытством. «Еврей, но не иудей», — буркнул израилит. «Я виновато кивнул. Да, выходит так. И брит вам не дали?» — углублялся израилит. «Я кивнул. Виноват. Мол, не обрезан. Как-то было не принято в нашей стране совершать ритуал единения человека Богом избранного народа со своим Господом». Это откровение, видимо, повергло солдата в легкий нокдаун. Он уперся подбородком в складной решетчатый приклад знаменитого на весь мир автомата УЗИ и старался не моргать, дабы ничего не упустить. А в душу израилита, видимо, вкралось подозрение. Если дело дойдет до определения национальной принадлежности пришельца, не за что будет зацепиться. «Хорошо», — сказал он сурово, — «а какое мясо едят евреи?» «Ну, какое достанут», — ответил я. «Не понял», — растерялся контрразведчик. «В моей стране едят мясо, которое достанут», — раздражаясь, ответил я. «А в религиозном смысле?» Израилит пустил по своему медальному лицу первые тени гнева. «Кошерное!» — догадливо вскрикнул я. «Кошер! Кошер!» — закивал солдат, радуясь, что я, кажется, выдержал первый экзамен. И мой следователь чуточку расслабился. «Ну а какие, вы знаете, еврейские праздники?» Начал второй тур израилит. Видимо, он не только тянул время, связанное с проверкой моего документа, но и проводил свою работу. «Праздники? Наморщил я лоб. «Ну, Пасху?» «Пейсах», — поправил гадист. «Еще какие?» Я хорошо помнил по ассоциации название веселого праздника, по звучанию напоминающего прибор синхрофазотрон. Недаром же я по образованию технарь. «Симхастойер», — с готовностью выпалил я. «А Йом Кипур?» — поощрительно подхватил мой следователь. «Да-да, конечно, Йом Кипур. Это печальный праздник, день покаяния в грехах. Моя память вдруг выдала информацию, вложенную еще бабушкой. В этот день евреи не работают, как и в субботу. Кстати, вы справляете субботу?» — прищурился израилит. «Шаббат», — на иврите пояснил солдат. «А как же?» — с воодушевлением ответил я. «Каждую субботу не работаю». «А говорите, что вы не иудей?» — подозрительно промолвил израилит. «Ну, у нас вся страна таких иудеев, даже двойных иудеев, то есть», — не понял израилит. «Мы не только в субботу, мы и в воскресенье не работаем. Мы вообще довольно часто ни черта не делаем», — ликовал я. «Мы в моей стране сплошь крутые иудеи». Не знаю, чем закончился бы этот странный допрос, но раздался мелодичный звук зумера, и в пенал, что под щелью в стене, выпал мой паспорт и полоска бумаги с каким-то шифром. Израилит пробежал глазами листок и, скомкав, сунул в карман. Видимо, все было в порядке, никаких подозрений. Приняв от меня необходимые данные сестры и ее домочадцев, израилит ушел.